Глава 20. Тишина. И он уже не притворяется, что спит. Во все глаза пялится на сталактиты. Неожиданно Торн не проявляет никаких эмоций на мое заявление о черном пробуждении, только кивает. «Знаю». Череп ржет. Иона прикидывается мертвой. Я в легком ступоре. «Знаешь, откуда? Ты же...» «Да, добрый рыцарь, верность-то твоя хромает. Он следил за вами, мастер. Наблюдал, как вас топят. Обратили внимание, как он сейчас разыграл удивление на ваше пробуждение?» Снова кивок седой головой. «Я думал, это какой-то эффект от перстня, а не пробуждение. Римус, я поэтому предложил вам тренировочный бой. Хотел понять...» Перевожу взгляд то на черепушку, то на Торна. «Почему не помог мне с Курцем?» «Мне казалось, что вы хотите сами разобраться с этой проблемой. Вы мужчина, Курц тоже...» Череп хрюкает. «Эй, не согласен. Мужчина с камнем первозданного и просто мужчина...» Голос Торна до безобразия безразличный. «Я бы помог, но видел, что вы сами справляетесь...» Фыркаю. «Он меня чуть не утопил». «Я все видел. Скажите честно, Римус, вы бы сами хотели, чтобы я вмешался?» Молчу. «А ведь и правда. Стоит признать, что я испытал примитивное удовольствие от победы над противником и защиты девушки. Да и кольцо испытал. А вмешайся Торн, то все бы обернулось не так. Весело?» Вздыхаю, отмахиваюсь. «Ладно, забыли. Тебя не особо беспокоит мой черный эфир. Почему?» «Он меня беспокоит. Но я стар, Римус. Когда-то учил вашего отца воинскому искусству и говорил ему, что нельзя бояться неизвестного. Я ничего не знаю про черный эфир». Снова тишина. Торн прекрасен. Разумен, мудр. Мне с ним повезло, и я очень удивлен тому, что отец так легко расстался с таким человеком. И он вскакивает, как ужаленное, тычет меня пальцем. «Серьезно, капитан? У тебя что, мозги отсохли? Черный эфир. Я первый раз о таком слышу. Это ненормально. Он же темный маг. Точно вам говорю». Костя снова ржет. «Девка, если ты по цвету определяешь, кто темный, а кто картошка, то я тебе сочувствую. Как ты живешь с таким умишком?» Торн согласно пожимает плечами, а Иона, еще чуток пофырков, плюхается обратно на пол, бурча что-то под нос. Спрашиваю Кости. «Ты же знаешь, что это за эфир?» «Конечно знаю, мастер!» Радости в черепе, полные штаны. «Есть только одно объяснение. Вы избранный. А у избранных все не как у остальных. Помет золотой, перстни первозданные, анклавы волшебные, а у Мишка гениальная. Я достаточно ясно изъясняюсь? Или мне посвятить вас в какую-нибудь тайну мироздания?» Вот ведь говнюк. Ничего не рассказывает, но троллит божественно. Но он в какой-то мере прав. Признаюсь, очень хочется быть избранным. Сильнее, умнее, чтобы вокруг все идиоты. Надо избавляться от такого мышления. Давно понятно, что тут сложный мир. Какое-то время мы все молча думаем о своем. Только Костя что-то бессвязно крякает, радуясь, как много знает, но ничего не рассказывает. Так, это что же получается? Сидеть ровно и не высовываться у меня не получится? Теперь я типа ходячая магическая бомба, которую можно обезвредить только в каком-то Хогвартсе? Первым нарушая молчание. А откуда тогда берутся эти некроманты? Их же никто не обучал. Почему они не вымирают? Торн поднимает с пола меч, осматривает лезвие. Некромантия – особое направление энтропии, Римус. Колдун, я же прав? А то! Хочешь, чтобы я рассказал о них, добрый рыцарь? Я могу. Прошу, кивает Торн. Я тоже послушаю. Уговорил. Сделаю вам одолжение. Итак, многие не верят в некромантов, считая их чуть ли не сказочными персонажами. Аббатство такое мышление одобряет. Зачем дурачков пугать? Пусть живут спокойно. Но некроманты существуют, верно, добрый рыцарь? Я чувствую, что ты с ними сталкивался. Было дело. Двоих даже убил. Не поднимая головы, Торн глянул в сторону черепа. «Откуда знаешь?» «Я знаю даже то, что у тебя третий день с задницы шишка болит, мой добрый друг». Иона, лежащая на спине и заливающая в открытый рот содержимое кувшина, фыркает, выпускает винный фонтан чуть ли не до сталактитов, переворачивается на живот, кашляет. Торн осматривает меч и безразлично отвечает. «У меня нет никаких шишек». «А жаль. Ну, если появится, обращайся. Во имя бездны, какой же ты скучный. Ну ничего, и к тебе подход найдем. Так вот о шишках. Некроманты считаются реликтами. Но не из-за того, что их нещадно истребляют, а потому что должны соблюстись особые условия их появления на свет. Девка, хватит тут плеваться!» Перебила меня. «Слушайте дальше. Очень редко в семьях простолюдинов рождаются дети, родители которых скрывают их пробуждение. У них нет денег на академию, но и в лагерь бракованных они их не отдают, что очень глупо, ведь за таких отпрысков им там дадут целых 50 золотых, представляете? Они за всю жизнь таких денег не видели. Никогда не понимал любви к детям, особенно новорожденным. Но вот вылез он такой, сморщенный, орёт, гадится. Разве 50 золотых не лучше?» Перебиваю. «Костя, замолкни. Что там про некромантов?» «Не». Тишина. «В смысле? Что не?» «Вы не проявляете уважение к 7000-летнему черепу, мастер?» За Костю продолжает Торн. «Не все такие дети умирают после пробуждения. Примерно каждый десятый выживает. Но эфир меняет их. Делает раздражительнее, злее, опаснее. Так и появляются некроманты». Костя теряет веселость в голосе. «Не совсем так, добрый рыцарь, но близко», — встревает Иона. «Мне рассказывали, что такие выжившие слышат голоса демонов. Они им нашептывают всякое. Вот и становятся темными. Эй, костлявый говнюк, а правда, что где-то в Грумхупе есть своя академия для таких вот психов?» Костя хрюкает, но не отвечает. «И что это значит? Бывают какие-то темные учебные заведения? Если я не заработаю денег на академию, то можно пойти туда?» «Интересно. Похоже, что я не обязательно умру от излишков эфира. Могу выжить, но чокнуться, если мне никто не расскажет, как справиться с пробуждением. Скорее всего, этот их эфир как-то влияет на мозги. Прогрессирует, как раковая опухоль. Может обратиться к отцу? Объяснить ситуацию? Пусть выделит своего придворного мага?» «Нет уж. На такое пойду в самом крайнем случае. Меня вышвырнули из дома, как собаку, вычеркнули из родовой книги, а я, поджав хвост, вернусь, умоляя не бросать в беде. А ведь отец еще и отказать может. Или вообще в лагерь бракованных отправит. Слишком рискованно и унизительно. Никогда я так не делал и делать не собираюсь. Так, плохо дело. В свете поступившей информации нужно придумать новый план. Как заработать денег и что у меня для этого есть? Во-первых, анклав. Нужно узнать, что это за хрень и кто такой Костя. Не могу избавиться от ощущения, что чем больше я тут нахожусь, тем глубже рою себе могилу. Но все равно анклавом нужно пользоваться, пока дают. Поэтому в первую очередь нужно понять, как уменьшить стоимость услуг Кости. Платить своей жизнью за каждый пук – безумие. Я и так уже потратился. А ведь есть еще мысли превратить это место в эльфийское логово коллекционера. А может, жертвоприношение? Костя говорил, что меняет мою жизнь на жизнь других магов. Только где бы найти таких, кого не жалко будет положить на жертвенный алтарь? Бррр. Мотаю головой, отгоняя всякую гадость из мыслей. Во-вторых, я пробудился, и в перспективе могу стать настоящим магом. Это хорошо. Говорят, маги тут самые влиятельные и богатые. Значит, нужно раскрыть себе магический потенциал. Без этого я не смогу преодолеть местный социальный предел и никогда не получу серьезного влияния. Но для начала хорошо бы понять, каким магом я вообще буду. Решаю не тянуть с этим вопросом. «Как проверить, какой у меня сосуд эфира?» Торн пожимает плечами. «Вижу, вы уже успели прочитать книгу. У придворного мага или в академии?» «Понятно. Пока никак. В-третьих, перстень первозданного. Без сомнения, крутой артефакт, который еще предстоит испытать в реальном деле. Но Торн наглядно показал, что даже самые могущественные вещи можно обойти простыми трюками. Значит, мне еще предстоит научиться комбинировать крутые артефакты с простыми трюками. Вот тогда попляшем. В-четвертых, у меня есть союзники. Формальные и пока не слишком надежные, но все же. Торн – сильный и верный. Иона – хитрая и безбашенная. Загадочный лавочник, бывшего яка, с которым еще предстоит развить свои темные дела. И Клоуш, которого я планирую мягко подмять под себя и доить из него золотые монеты за крышу. Нужно только разобраться со стилетом, а там все пойдет. Бизнес, влияние, деньги. А еще Лия. Хотя, чего Лия-то? Она же тут ни при чем, вроде бы. В последних я понял, что могу довольно быстро убрать лишние жировые складки, используя одновременно кольцо и анклав. И он еще рассказывал про какие-то отвары. Уже сейчас я чувствую прогресс, как за реальный месяц мучений на беговой дорожке. Если не остановлюсь и найду время на тренировки, то уже через месяц-два стану подкачанным красавчиком и соблазню Иону ради великого блага. Не позволю обойти меня какому-то черепу. Но все это меркнет по сравнению с огромной жопой, в которую завело меня пробуждение. Сколько у меня осталось времени? Костя серьезен. На смерти или сумасшествие? Я знаю, с точностью до 2 дней. Но ты не скажешь. Веселеет. Да, в этом-то вся прелесть. Да и вы же меня знаете. Я желаю, чтобы мой мастер сошел с ума, пожирал младенцев и пил кровь невинных. И он офыркает. Торн дожидается, когда Костя заглохнет рот, отвечает. Я уже говорил, что не знаю, Римус. Месяц или полгода. У каждого по-разному. Но ты же сам маг. Как ты пробудился? Я не пробужденный маг, Римус. И никогда уже не пробужусь. Умею самую малость. Если бы не покровительство дома Галенов, то сейчас бы, может, жил в лагере бракованных, а не сидел рядом с вами. Морщится. Ладно, рискну предположить. 2 месяца. Если через 2 месяца вы не найдете того, кто обучит вас контролю над эфиром, то вы, скорее всего, умрете. Или с шансом в 10% съеду с катушек и превращусь в безумного некроманта. Так себе перспектива, конечно. Тишина. 2 месяца, значит. За 2 месяца мне нужно накопить хотя бы 3000 золотых монет на обучение или... Ладно, все-таки спрошу. Мало ли вариантов не будет. А этот придворный маг, обучающий моих сестер, может обратиться к нему? Обязательно тащиться в академию? Торн качает головой. Не все так просто, Римус. Придворная магия есть только у аристократов, и контролируются они аббатством. За каждого пробудившегося им выдают разрешение на обучение, расходники, реагенты и артефакты. Это такой компромисс для влиятельных аристократов, которые не хотят сразу после пробуждения оплачивать обучение всех своих детей. Даже если обратиться к вашему отцу, он откажет. Вы больше не аристократ, и аббатство не разрешит его придворному магу вас обучать. Что и требовалось доказать. К папочке дорога закрыта, как и к этим придворным магам. Тут все давно схвачено. 3000 золотых. И не факт, что 3, а не 10. Точную сумму мне не назвали. Что ж, а вот и та самая жопа, о которой я говорил. Фиал дождя, деньги на которые весь сезон собирает целая деревня, стоит 30 золотых. Месячная зарплата Торна – 15. Это невозможно. Просто нереально, если не разграбить казну местного вельможи. Я хоть и деловой человек, но в первую очередь реалист. Поэтому-то и обогатился в прошлой жизни. Я не найду посох 1000 истин или клад с бриллиантами в кустах. Не смогу продать кольцо первозданного, о пропаже которого знает каждая дворняга. Даже если успею обзавестись какими-то связями, то за него не заплатят и 1000 золотых, даже если оно стоит 1 000 000. Потому что очевидно, выбора у меня нет. И либо соглашайся, либо проваливай искать других покупателей, либо вообще сейчас выйдешь, и тебе перережут глотку. Таков теневой бизнес. Однажды я с трудом продал картину тупо потому, что все знали, что она пропала из Лувра. И это при своих-то связях. Иона и Торн смотрят на меня, кажется, что даже Костя язвительно сверлит меня своими черными глазными дырками. Они понимают, в каком я неприятном положении. Я вздрагиваю от неожиданности. Жаба каким-то волшебным образом снова оказывается у меня на коленях. Костя смеется настолько веселым и одновременно безумным голосом, что по спине бегут мурашки. «Понятно. Добро пожаловать в новый мир».